Глава третья. Мрачное прошлое. Часть первая. Следующий день начался для меня как обычно. Я проснулся на мягко покачивающихся в воздухе носилках, когда солнце уже было в зените. Опять проспал. Наученный горьким опытом, я покрепче хватился за края носилок и только потом открыл рот. Доброе утро. Поразительно, носилки лишь слегка дернулись, но даже не накренились. Вот что кулак чудотворный делает. «Доброе утро, господин!» — поприветствовал меня хор голосов. «Вам не тяжело меня нести-то?» — поинтересовался я. Меня клятвенно заверили, что драгоценная ноша, то есть я, совершенно не тяготит и очень большая честь для них. Про то, что вчера моя тушка оказалась валяющейся в дорожной пыли, они не упомянули, а я благоразумно промолчал. «Как давно мы в пути?» «Полдня уже идем, господин», — ответил носильщик с подбитым глазом, что не мешало ему радостно улыбаться. Приподнявшись на локтях, я осмотрелся. Окружающая местность сильно изменилась. Лес сменился на череду невысоких, заросших кустарником холмов. Дул сильный холодный ветер. Ранее пронзительно синее небо сменило цвет на темно-серый. Несмотря на чистое и безоблачное небо, казалось, что скоро начнется дождь. «Сколько дней нам еще идти?» – спросил я. «Немного осталось, господин. Вон, видите, впереди скала виднеется», – указал носильщик. Присмотревшись, я заметил вдали очертания огромной скалы. Судя по размерам, это целая гора. Прикинув направление движения, я убедился в правоте носильщика. Отряд держал курс точно на скалу. Вот он, конечный пункт путешествия. Вопросов возникло еще больше. В первую очередь хотелось узнать, зачем именно мы держим путь к этой скале. Нападение или разведка отпадают сразу. Женщины и дети не вписываются. Мы от кого-то убегаем? Сомневаюсь. Назад никто не оглядывается с испугом. Все смотрят только вперед, и чем дальше мы продвигаемся, тем больше безнадежности на лицах. «Как тебя зовут?» – обратился я к разговорчивому носильщику. «Тишин, господин». «Тишин, думаю, ты знаешь, что я потерял память. Что будет, когда мы достигнем этой скалы? Ты знаешь это?» «Да, господин, мы должны основать там постоянное поселение». Все стало на свои места. Теперь понятно, почему в составе отряда столько женщин, детей и стариков. Понятно, почему столько хмурых лиц. Кому понравится покидать обжитое место и начинать все сначала. Дальнейшие расспросы ни к чему не привели, они просто не знали ответов. «Почему идем?» «Так приказали». «Кто приказал?» «Вы, господин, приказали». «А зачем там поселение?» «Вам лучше знать, господин». «А почему такие хмурые все? Так ведь опасно там». «А почему там опасно?» «Убить могут». «Кто может убить?» «Да есть кому, как-нибудь». Спустя час разговора я устал сам и утомил носильщиков расспросами. «Придется ждать Рикора или Святого Отца, а еще лучше собрать их обоих и поговорить по душам». «Решено, так и сделаю, когда расположимся на ночлег». Оставив замученных носильщиков в покое, я начал рассматривать местность. За разговором я не заметил, как отряд преодолел холмы и вышел на равнину. Больше ничем не сдерживаемые порывы северного ветра трепали волосы. Очертания цели нашего путешествия стали видны отчетливей. Я ошибался. Скала не такая уж и огромная. Высотой не более 400 метров, с плоской, как будто срублены великаном вершины. Подножие горы скрыто густой рощей. В этот день мы не добрались до цели путешествия. Остановились на ночлег у южного склона невысокого холма, что хоть как-то защищал от холодных порывов ветра. Мужчины споро нарубили кустарник на растопку и натянули тенты. На этом обустройство лагеря закончилось. Подозвав одного из мужчин, я попросил позвать Рикора и отца Флатиса. Пора расставить все на свои места. Когда здоровяк со священником пришли, я похлопал по земле, приглашая присесть, тем самым намекая на долгий разговор. Рикард плюхнулся на землю сразу, в отличие от отца Флатиса, который в своей обычной манере посверлил меня взглядом и, только убедившись, что ничего не выйдет, с сокрушенным вздохом опустился на землю. «Думаю, пора мне во всем разобраться», — начал я беседу и, посмотрев на священника, добавил: «Я уже достаточно окреп, чтобы знать всю правду. Кто хочет начать?» Рикер со священником переглянулись и опять уставились на меня. Тишина. Придется настаивать. «Рикер, начни ты». «Да я что, господин?» — смутился здоровяк. «Вы уже сами знаете, идем в дикие земли, чтобы основать поселение. А больше я ничего и не знаю». Рикер отвел взгляд в сторону. «Я сам», — произнес отец Флатис. «Он не хочет говорить все как есть, чтобы не огорчать тебя. Натворил ты дел, накуролесил, а они теперь за эту жизнью расплачиваться будут». «Не верьте, господин», — встрял Рикер. «Не так все было». «Хочешь сказать, что я лгу?» — возмутился священник. «Раз хотел правду знать, пусть знает». «Рикер, пусть говорит. Продолжайте, святой отец. Расскажите все как есть». «Что тут рассказывать?» — начал священник. «Все началось 26 лет назад, когда Ресор Удачливый во время вспыхнувшего мятежа сделал правильный выбор и встал на сторону короля во главе своего отряда наемников. Мятеж был жестоко подавлен, восставшие умылись кровью. Много тогда народу полегло. Король не забыл тех, кто помог ему сохранить корону. Он даровал Ресору титул барона и обширный участок земли в одной из пограничных провинций. Щедрый подарок. Так командир наемников Ресор Удачливый оправдал свое прозвище и стал бароном Ван Исер. В свою очередь, барон не оставил отряд. С каждым наемником его связывала клятва крови. Они последовали за хозяином на новые земли. Барон отстроил замок для себя, деревню для наемников и освободил их от податей. Для них началась мирная жизнь. Через 2 года он привез в замок прелестную девушку и вскоре сыграл свадьбу. К несчастью, семейная жизнь продолжалась недолго. При родах баронесса умерла, успев дать жизнь наследнику барона, Корису Ван Исер. Отец души не чаял в единственном наследнике. Растил из него наследника, продолжателя рода Ван Исер. Когда сын подрос, его наставником барон назначил своего давнего соратника, Ригора Лезвия, наказав тому следить за наследником и не отходить от него ни на шаг. Старый барон возлагал большие надежды на юного Кориса. Вот только он их не оправдал. Но у меня повзрослевшего сына были только пьянки в трактирах, распутные девки и дуэли по поводу и без. Насколько был крут и решителен Ресор Удачливый со своим отрядом, настолько же мягким и безвольным оказался со своим сыном. Молодому барону все сходило с рук. 4 года назад барон Ван Исер тихо скончался во сне, все оставив сыну. Тяжелая болезнь подкосила некогда сильного воина. Не смог помочь даже исцеляющий, присланный лично королем, помнящим застуки Ресора перед короной. Похоронив отца, следующие несколько лет молодой барон развлекался как мог, пускаясь во все тяжкие и спуская наследство отца. Все закончилось 2 месяца назад, во время пьяного дебоша в трактире. Корис вызвал на поединок дворянина, посмевшего обвинить его в недостойном поведении. Дворянин не принял вызов и, пригрозив, что вызовет королевскую стражу, направился к выходу. Взбешенный и униженный барон кинулся следом и в 2 прыжка, догнав ни о чем не подозревавшего юношу, вонзил ему в спину кинжал, после чего спокойно вернулся к столу и налил себе вина. Дворянин умер мгновенно. Кинжал задел сердце. Подоспевшие стражи арестовали барона Кориса ван Исер и поместили в королевскую тюрьму, где он и пробыл месяц, до начала суда. Корис не волновался, дворянская кровь лилась постоянно. Королю была выгодна вражда среди дворян, и на подобные случаи смотрели сквозь пальцы. Обычно все кончалось простым порицанием выплаты виры за убийство или на самый худой конец службы в королевской армии. Обычно. Убитый юноша оказался внебрачным сыном короля, хоть и ублюдок, но все же королевская кровь. По слухам, старый король в любимом сыне души не чаял. Отец Флатис прервался и, посмотрев на мое посеревшее лицо, спросил. «Продолжать?» «Да, отец Флатис. Продолжайте рассказ», – просипел я, уставившись в землю. Суд занял не больше часа, – продолжал повествование священник. Были опрошены свидетели, после чего допросили людей барона. Рикер взял всю вину на себя, утверждая, что это он нанес смертельный удар в спину. Присутствовавший на суде маг уличил Рикера во лжи. За лжесвидетельство Рикер получил 50 плетей. Когда вина барона была доказана, суд вынес приговор – смертная казнь. От немедленной смерти юного барона спасли заслуги отца. Ему дали право выбора – либо казнь через повешение, либо лишение титула, всего имущества и изгнание в дикие земли для основания поселения, что равносильно смертному приговору. Барон выбрал изгнание. Вслед за ним последовал и отряд его отца, навечно связанный с родом ван Исер, клятвой крови. Когда они покидали бывшие владения ван Исер, им дозволили взять с собой только то, что на них надето и сколько могут унести в руках. Вместе с отрядом церковь отправила священника для постройки и освящения храма в будущем поселении. Месяц назад небольшой отряд вошел в дикие земли. Спустя 2 недели молодой барон решил отвлечься от тяжелых мыслей и, прихватив с собой одного воина, отправился поохотиться на оленя. Олень им не попался, зато нос к носу столкнулись с матерым кабаном. Барон не устоял перед соблазном и напал на огромного зверя. Кончилось все плачевно. Воин погиб, закрывая своим телом господина, а барон испускал последний вздох, когда подоспел Рикар. Жизнь Кориса удалось спасти, но он потерял память, закончил отец Флатис. Я потерянно молчал, не поднимая взгляда. Сказать было нечего. Теперь понятно, почему Рикар не хотел мне ничего рассказывать. Позор рода, обрекший преданных людей на верную смерть в диких землях. Взмахом руки я дал понять, что хочу остаться один. Рикер попытался что-то сказать, но священник остановил его. «Молчи. Ему надо побыть одному». Священник, подталкивая перед собой Рикера, пообещал прислать ужин и неизменный травяной отвар. «Я остался в одиночестве. Мне надо много о чем подумать. Этой ночью я засну не скоро, если вообще смогу заснуть».